125. Мировые события часто происходят не самими действиями, но под знаками приближения действий. Люди творят многое под знаком радости, когда еще радости нет, или под знаком ужаса, или войны, когда это еще не произошло. Многое совершается лишь под знаками. Потому такие рефлексы приобретают самое важное значение для перемены жизни. Можно видеть это на многих примерах. Зачем сама война со всеми бедствиями, если один мираж может напрячь энергию? Многое строится совершенно реально, лишь гонимое миражом. Майя иногда может быть сильнейшим двигателем. Потому нужно так внимательно усматривать знаки ведущие. Явление успеха в понимании таких знаков, конечно, ускоряет эволюцию. Потому пусть самое важное будет ведущим началом.